Глава 38. Смерть Судейкина. Последние два месяца Судейкин много нервничал. Цепь событий, вроде бы не связанных между собою, смущала его. Неожиданно уехал в Лондон Хинтероу. Правда, в начале декабря появился от британцев новый агент, мистер Маккулх. И все вроде бы опять наладилось. Но вслед за Хинтероу пропал верный Збышка Загура, правая рука, ближайший помощник. Через неделю обнаружился на горячем поле под кучей мусора с проломленным теменем. В сыскном сказали, это обычное дело. У нас в столице это запросто, будете по ночам шляться, где попало, и вас так же найдут. Неожиданным и самым страшным ударом стало истребление всей шайки Анисима Лобова. Сведения об этом происшествии тщательно скрывались, но полковник прорвался-таки к Путилину, и тот, плотно закрыв дверь, под большим секретом рассказал. — Мерзавец этот Лобов. Давно уж был у нас на примете. Вы вот не знаете, а я открою. Он был королем преступного мира Санкт-Петербурга. Ни одно значимое преступление в столице не совершалось без его ведома. Но Лобов решил распространить свою власть и на Москву, и с этой целью послал туда двух опытнейших убийц. Не слыхали об этом деле? Вот, а мы все знаем. В июне в Первопрестольной застрелили средь бела дня московского короля по кличке Анчутка. Стрелявшим удалось тогда скрыться, но московские фартовые обиделись. Провели и свое расследование, и доподлинно установили, чьих рук это дело, но и той же монетой. Приехали сюда целые команды, и на рассвете ворвались в дом Клобова и всех там порешили, включая даже и канарейку. Когда мы подоспели, там уж одни покойники лежали. — Что, всех прямо так в мертвые положили? — Всю головку. — Лобова. Самого в первую очередь. Потом был там у него некий Чулошников, беглый в розыске, и его тоже. Затем еще Пересвета, это кличка такая, Лобовский первый телохранитель. Жуткий громила. Каторга по нему давно рыдала. Этот пытался защищать хозяина, но и сам погиб, и Лобу не спас. Ну и там, по мелочи, вам их знать-то незачем. А Зябликов, бывший офицер, Елтистов, бухгалтер, дворники. Что, никого не поймали? Да не больно-то и ловили. Тогда как раз приезжал в столицу наследник шведского и норвежского престола. Не до мазуриков было, а по правде сказать, так и черт с ними. Чем больше они друг друга перебьют, тем легче нашему брату полицейскому, а? Иван Дмитриевич, мой агент сообщил, что в этом побоище участвовали солдаты в форме с ружьями. Как это может быть? Какие еще, батенька, солдаты? Плюньте вашему агенту в глаза. Деньги стервец хочет выцегнить. Мой агент, например, тоже донес, что видел там монахов. Может, лавру запросить? Не вела ли она каких операций? Я своему дураку за трещину дал, да и выгнал. И сразу все монахи пропали из донесения. И вам тоже советую. После этого разговора Судейкин вернулся к себе подавленный. Кто ж теперь на акт пойдет? А что скажет Владимир Александрович? Однако великий князь, покровитель и вдохновитель, повел себя странно. Видимо, он же знал из своих источников о разгроме банды Лобова. Потому как новость эту, высказанную по телефону, не дослушал, наорал на подполковника и велел ему больше не звонить, и не писать, и не встречаться никогда. Попробовавши, вопреки запрету, все же увидеться с Владимиром Александровичем, Судейкин наткнулся на такое металлическое отчуждение, даже ненависть, что опешил и растерялся. Князь грубо прогнал и разве что не ударил его. Это после того, как задумали вместе и раскрутили такое дело. Посидев и поразмыслив, подполковник понял, что об этом деле можно теперь навсегда забыть. Заказчик почему-то отозвал свой заказ, а непосредственно исполнитель переоделся в саван. Может, он и к лучшему. Наставил бы новый император Георгия Парфиевича в живых после такого. Одного ответа на запрос генерала Черевина о благонадежности Пересвета достаточно, чтобы уничтожить подписавшего его. Если Владимир Первый захотел убрать свидетелей, лучше уж так и замышлялось, как изначально вознести на небо графа Толстого. Занять освободившееся место, убить затем при задержании Дегаева и укрепляться себе потихоньку при нынешнем государе. Быть министром тоже неплохо. А может, и великого князя за компанию шлепнуть для спокойствия. Приняв такое решение, Судейкин незамедлительно начал действовать. Предупредил графа, чтоб тот опасался на приемах дам в муфтах, якобы получены сведения о готовящемся покушении, а мимо полпивных на Аптекарском острове по съезде спокойно. Кстати, выехал на родину Дегаев, посланный во Францию с целью заманить в ловушку последнего из великих Тихомирова. Можно было начинать партию и срывать банк. 16 декабря 1883 года Судейкин получил от своего лучшего агента сообщение, что тот прибыл из-за границы с важными новостями и ждет его к 6 часам вечера на своей квартире на Невском проспекте 91. Это была вторая квартира Дегаева, имевшая выход во дворе дома номер 8 по Гончарной улице. В ней он проживал по фамилии Яблонский. В отсутствии хозяина Судейкин нередко использовал это место в личных целях, именно туда водил чужих жен. Привратник квартиры, отставной унтер-офицер Суворов, был сотрудником охранного отделения. В последнее время Георгий Порфирьевич, что-то почуяв, ходил на встречи с своими агентами, только по сопровождении телохранителя. Им был его собственный племянник. Константин Судовский, крепкий молодой человек, выписанный для этих целей из Киевского жандармского управления. Инспектору секретной полиции было известно, что революционеры давно хотят его убить. Год назад, при разгроме динамитной мастерской Грачевского, он обнаружил плоскую бомбу, специально сконструированную для террористки и одновременно его агента, Осмоловской. Она должна была принести ее в дамской сумочке на встречу с подполковником. Были и другие попытки. Поэтому Судейкин всегда был на стороже. Постоянно носил в кармане заряженный револьвер, в руке трость со встроенным стилетом, а под сюртуком стальную кольчугу. Однако на этот раз полицейского привратника в квартире под несчастливым номером 13 не оказалось. Дегаев заранее отослал его на другой конец города с поручением. Вместо него гостей дожидались два террориста — Коношевич и Стародворский, приехавшие из Дегаева из Швейцарии. Они были вооружены кусками разрубленного пополам лома. Как только Судейкин, сбросив шубу в столовой, быстро прошел в гостиную, его агент выстрелил своему патрону в спину. В упор. Пуля пробила печень. После этого Дегаев сразу же выскочил из квартиры в подъезд и убежал, отправившись сразу на Варшавский вокзал. Его поспешность понятна. Провокатор вполне обоснованно допускал, что, покончив с жандармами, террористы возьмутся за него. Судовский в это время снимал шубу в передней. На него налетел из засады Коношевич и первым же ударом свалил юношу на пол. Одновременно в гостиной Стародворский напал на раненого подполковника, но менее удачно, лом лишь скользнул по черепу и сломал жандарму левую ключицу. Тот бросился назад, к выходу, но увидел там второго террориста, метнулся в ватер-клозет. Судейкин пытался запереться изнутри, чтобы достать здоровой рукой револьвер. Стародворский, не отставая, бегал за ним следом по квартире, нанося обрубком тяжелого лома удар за ударом. Он вышиб дверь в уборную. Жандарм, обливаясь кровью, опять выскочил в коридор, и тут убийца попал, наконец, ему так удачно по темени, что инспектор секретной полиции рухнул на пол. Здесь к Стародворскому присоединился из передней Коношевич, добивший к тому времени племянника, и вдвоем они превратили голову подполковника в кровавое месиво. Довершив убийство, террористы спокойно умылись, почистились и ушли. Явившийся через час чаем и закусками полицейский служитель обнаружил залитую кровью по щиколотку конспиративную квартиру и два тела. Судейкин был мертв и жутко обезображен, Судовский же еще дышал. Его в карете доставили в рождественский барачный лазарет, где молодой человек успел дать показания, после чего тоже скончался. По другим данным, Судовский выжил.